Глава 55. Поездка в Чикаго имела для Каупервуда большое значение. Предстояло склонить местных дельцов либо предоставить ему заем, либо вложить в его предприятие 5 миллионов долларов. Кроме того, надо было повидать Сиппинса и выслушать его отчет о том, как идет распродажа принадлежащих Каупервуду земельных участков. Еще одно дело требовало его внимания. Против одной крупной чикагской транспортной компании, в чье ведение несколько лет назад перешли две надземные дороги, построенные и сданные в эксплуатацию Каупервудом, недавно было возбуждено судебное преследование. Надо сказать, что с тех пор, как он уехал из Чикаго и занялся лондонским метрополитеном, эти две линии, попав в плохие руки, не только перестали приносить прибыль, которая раньше текла рекой, поскольку публика широко пользовалась ими, но работали с огромными убытками, и это окончательно подорвало всякий интерес к их акциям. В местных кругах даже утверждали, что история корпораций, объединяющих предприятия городского хозяйства, еще не знала такого полного краха, какой потерпела эта компания. Поскольку во всем обвиняли Каупервуда, ему необходимо было разъяснить вкладчикам, что он тут ни при чем. Виноваты те, кто перекупил у него дороги. Они неумело и нерасторопно повели дело. После того, как все это выяснилось, Каупервуда стали называть уже не жуликом, а финансовым чародеем. Ведь когда дороги находились в его ведении, он выплачивал акционерам своей компании от 8 до 12% дивидендов. Итак, он не только раздобыл 5 миллионов долларов, ради которых ездил в Чикаго, но и значительно улучшил свою репутацию. Однако поездка в Чикаго не обошлась без неожиданностей. Лорна Мэрис, узнав из газет о приезде Каупервуда, разыскала его в надежде возродить в нем прежние чувства. Но ее попытка была обречена на неудачу, так как настроение у Каупервуда было теперь совсем другое. Он рвался назад в Нью-Йорк, а потом к Бернис. Заметив, однако, по одежде Лорны, что дела ее идут много хуже, чем в ту пору, когда они виделись в последний раз, Каупервуд решил расспросить девушку, как она живет. Выяснилось, что ее успех у публики стал неизмеримо меньше, а с ним уменьшились и доходы. Тогда Каупервуд сделал вид, будто он озабочен ее благополучием и обещал открыть в банке постоянный счет на ее имя. Более того, он постарается заинтересовать ее какого-нибудь театрального режиссера. Словом, он посулил ей уйму всяких благодеяний и этим сразу воскресил ее былой оптимизм. Но когда он сел в вагон и поезд тронулся, а Лорна, стоя на платформе, в последний раз печально махнула ему на прощание рукой, Каупервуд невольно задумался над изменчивым переплетением человеческих судеб и страстей. Взять хотя бы его. На него нападают чикагские акционеры, за ним неусыпно следят газеты. Эйлин шпионит из Нью-Йорка, а прелестная Бернис из Лондона. Бернис доверяет ему не больше, чем Эйлин, и не без оснований. А все из-за чего? Из-за его влюбчивости, его темперамента, из-за того, что его влечет к человеческим существам другого пола. Но ведь эти чувства не им созданы и не им придуманы. Мерно постукивали колеса, протяжно гудел паровоз. А за окном, мимо Каупервуда, проносились поля и равнины, как проносится неудержимым потоком время. И он сквозь дремоту думал о жизни и о тех переменах, которые несет с собой бег времени.